Хорошо, дорогие. Итак, мы с вами идем в слово. И сегодня интересная мысль. Давайте поговорим просто от сердца к сердцу. Тему я назвал так: «Жизнь в победе». «Жизнь в победе». Эта мысль родилась интересно на почве того, что сейчас я наблюдаю в теле Христа много лидеров, много апостолов, много служителей. Но вы знаете, что я удивлен, как именно большинство из них не совпадают простейшим принципам Евангелия. Вы знаете, что Библия четко говорит о 9 плодах Духа? Амин? Мир, радость, долготерпение. И когда я вижу, как расстреливают друг друга апостолы, знаете, это битва апостолов. Знаете, была битва престолов. А мы сейчас наблюдаем с вами битва апостолов и пасторов. Как все друг друга закопать хотят. Как друг друга обличить хотят. Как друг друга... Там доходит уже до нецензурной брани. Как они друг друга... То есть ты просто удивляешься. И ваш покорный слуга тоже получает иногда... Но никогда не реагируем, сразу говорю. Мы не реагируем. И я просто удивляюсь... И знаете, чаще всего в теле Христа завелась такая, как вам сказать, завелась такая болячка. Мы смотрим на человека и думаем, зрелость — это вот проповедь, кафедра, какие-то классные откровения. Это вообще ничего общего со зрелостью библейской не имеет. Семья. Бог с нас спросит совершенно не то, что мы думаем. Мы думаем, что для нас это состояться. А что такое состояться? Состояться — это укорениться в духе настолько, что из тебя, как из дерева, начнут выходить плоды духа. Семья. Библия говорит, что если ты все имеешь, 13 глава Коринфянам, сегодня, может, откроем, почитаем. Если ты все имеешь, и там описано все, но если не имеешь чего? Любви. Ты, там написано так, ничто. И вы знаете, я когда посмотрел на человека, который это писал, апостол Павел, и этот человек точно имел все, о чем он говорил, и позицию, и призвание, и состоялся, амин? То есть он имел все, и помазание, и глубину откровения, видение, славу. И здесь он все это сворачивает, убирает в сторону и говорит, это вообще не имеет никакого значения по сравнению с плодом духа, который называется, один из них, любовь, семья. Алло. И вы знаете, много лет назад я забил преследовать следующий уровень, рост служения, позиция, громкое имя, популярность. Стоп. Я ищу уголок, где я могу уйти в дух Бога и увидеть плоды духа, которые созревают на мне. В последнее время никто не умеет держать язык за зубами. В последнее время никто не умеет прощать. И мы не говорим врагов, мы говорим братьев и сестер. Мы иногда хотим с вами к звездам, но нас держит якорь плоти. Мы так хотим с вами нырнуть в какие-то откровения, не умея держать язык за зубами и контролировать свое настроение и поведение. Чё тишина такая? Я не понял. Скажи аминь. О, Господи, сегодня будет интересно. Это такая мысль нам для размышления. Что же мы преследуем? И что такое вообще жизнь в победе? Вот честно скажу, давайте нырнем сюда, нырнем. Сейчас я одену мои бинокли и поедем в слово. Смотри. Хочешь, не хочешь, 50 на носу, и жизнь такая. Итак, смотрите, наверное, один из самых главных вопросов практически всех христиан, с которым я сталкиваюсь постоянно, вот просто постоянно, как ходить и жить в победе? Хороший вопрос. Вот как хотите жить в победе? Ну, все говорят о победе, все говорят. Но вы знаете, давайте сегодня рассмотрим немножко с другого ракурса, что есть победа. Но, наверное, перед тем, как мы ответим на этот вопрос, нам необходимо разобраться в том, что ведет нас к искушению. Откуда искушение, откуда поражение, провал? Это наши желания, похоти, эмоции, которые мы не способны контролировать. Другими словами, это наша распоясавшаяся душа. Вот я тебе даю гарантию. Все твои скандалы, ссоры, распри, непонимание, неблагословение и разрушение — это все плоды души. А? Алло! Плоды души! Вот тебе надо сейчас язык за зубами сдержать. А ты не можешь, потому что душа, она говорит, а давай мы как сказаням сейчас. И ты такой, на-на-на-на, и сказанул. Душа такая сказала, красавчик. А дух такой говорит, о, Боже мой. Опять надо сегодня вечером будет просить по списку прощения у Бога. Семья. Есть плоды души и есть плоды духа. Вот это плоды души. Неспособность контролировать собой. А Библия говорит, тот, кто владеет собой, лучше завоевателя целого города. И для меня цель семья не служение. Для меня цель, когда придет мой Бог. Есть ли на этом дереве плоды духа? Если бы ты услышал, о чем я говорю сейчас. Мы с вами все знаем Библию, но не умеем абсолютно контролировать минимальные брызги, или такие, как сказать, такие качку эмоций. Алло. И самое первое, где я, вы знаете, где я понял, вот я понял одно, думаю, я у Бога как-то спросил, вот где мне сдать экзамен, и я уже не буду реагировать. Он говорит, а дома с женой. Я дам сейчас этому откровению сесть. Знаете, потому что некоторые думают, я могу себя контролировать. Да ты можешь, ты себя просто удерживаешь, потому что ты боишься опозориться при людях. Но дома при жене и муже тебе плевать, как ты выглядишь в глазах своего супруга. Ой, в какую-то глубину попали. Семья, давайте перед тем, как нырять в глубины, разберемся с плодами духа и научимся жить как сыновья Бога на земле, репрезентируя. Другими словами, на нас должны посмотреть люди и сказать, кто ты. Потому что людям плевать на твои чудеса и знамения, которые так сильно ждет церковь. Все вокруг видят тебя, твой характер, твое поведение, твое настроение и твои эмоции. Люди не видят Бога, они сначала видят тебя. И потом ты, когда ты там взорвался, распсиховался и пришел в себя, ты хочешь потом им о Христе сказать, они говорят, ну да, мы подождем. Мы подождем. Почему? Да потому что мы, которые репрезентируем Христа, не носим дух Христа. И для меня, семья, перед тем, как я взлечу к звездам, я хочу научиться ходить по этой земле. Я хочу научиться управлять своими эмоциями. Я хочу, когда меня обозвали, благословить, не стиснув зубы, а по-настоящему благословить. Когда на меня написали очередную грязь, я по-настоящему мог благословить. По крайней мере, не отписать — это уже победа. У некоторых, вы знаете, где-то была шутка. Знаете, вот эта кнопка на клавиатуре, которая стирает, да? Backspace называется, стереть, удалить. И там это такая фотка на этой кнопке, и говорит, о, сколько правды ты сожрала. Это значит, кто-то так написал, а потом все-таки Дух Святой немножко включил тебя, и ты сказал, стер. Вот оно. Итак, смотрите. То есть, распоясавшаяся душа, ты спасен. Поймите, я сейчас говорю вообще к спасенным людям. Но у христианина две позиции. Ты спасен и укоренен в духе, где у тебя выходят плоды духа, и ты зреешь, как вам сказать, в образ Христа, или ты по состоянии души постоянно воюешь с ее действиями и проявлениями. Большинство людей из-за того, что они, большинство, нет времени, у них отмазки какие угодно. Дети, не покушал, надо из стиралки в сушку белье положить. Я не могу сегодня молиться. Когда ты не можешь молиться, ты полностью даешь душе сесть на трон твоей жизни. Знаете, что такое душа? Простая иллюстрация. Это трехлетний ребенок, который никогда не вырастает. Можете себе представить, а дух – это взрослый отец, взрослая личность. Но здесь кому твое существо даст зеленый свет? Прикинь, вот сейчас твоей жизнью управляет трехлетний ребенок. За рулем трехлетний ребенок. Иногда по твоей езде видно, что там, похоже, трехлетний ребенок. Трехлетний ребенок пойдет, сожрет все мороженое в холодильнике, и все, и просто упадет и блеванет около холодильника. То есть, можете себе представить, у трехлетнего ребенка нет ни контроля, ни самообладания. Он всех бьет, забирает игрушки, он со всеми дерется, он доказывает, что все мое, все мне. Душа, распоясавшаяся душа. И дух в уголочке сидит, хочет что-то сделать, но у него нет сил, ты его месяц не кормил. Он просто наблюдает за распсиховавшейся душой. Вот это у многих христиан жизнь выглядит именно вот так. Трехлетнее дитё распсиховалось в твоем доме. О да, ты там можешь ему там сказать, не делал, заставил себя не делать. Но одно дело заставить не делать, другое дело дозреть, чтобы это перестало даже именоваться в твоей жизни. Семья, я хочу войти в зрелость, а не держать на поводке эту душу, которая все равно сорвется. Ты со мной или не со мной? Ай-яй-яй, смотри. То есть наш дух слаб, чтобы противостоять импульсам и эмоциям и желаниям нашей души. Мы абсолютно нуждаемся в силе, которая будет противостоять тяге эмоций и желаний. Заметили ли вы, что силы тьмы сосредоточены именно на развитии всего, что способно управлять и разрушать душу и управлять душой? Чтобы, куда бы ты ни пошел, весь этот мир, все рекламы, все, что ты должен купить, все, что ты должен приобрести, все рассчитано на твою душу. Все проблемы, которые ты считаешь проблемами, на них реагирует душа. Некоторые люди говорят, Господи, помоги мои проблемы убрать. Бог говорит, а давай я тебя переведу из душевного в духовное состояние, и ты вообще насчет проблем даже не будешь обращать на них внимания. Ты со мной? То есть что-то стало настолько... Я даже не чувствую это. Это как ребенок играется там в какой-то пластиковый мир, у него пластиковая машина, пластиковый гараж, пластиковая кухня и пластиковый чайник с чаем. То есть примерно, когда ты вырастаешь, ты начинаешь этот мир видеть совершенно другими глазами и реагировать на него совершенно по-другому. В то время, когда ребенок, для него этот пластиковый мир, для него это жизнь, он этим живет. Дух живет над этим и абсолютно властвует и контролирует все это. Но дух не способен, поймите, как работает дух, он не способен ничего делать, если ему не дано главенство, первенство и приоритет. Вот почему написано, поступайте по духу. И не будете исполнять вожделение плоти. Души и плоти, разницы нет. То есть не будете. Смотри, как интересно. Итак, с каждым годом возрастает уровень игр, уровень наркотических вещей. Все, что способно захватить душу. Другими словами, уши, глаза, обоняние, осязание, вкус. Все это сенсоры, для которых дух этого мира создал то, на чего смотреть, что трогать, что, о чем мечтать, что брать, что хотеть. И с каждым годом все усугубляется. А Бог говорит, вам не нужно с этим сражаться. Мы пытаемся там что-то сделать. Он говорит, я хочу вас взять к себе на гору. Я хочу сделать вас абсолютно другой субстанцией. Живя в этом мире, ты не часть этого мира. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ты совершенно не та субстанция. Смотрите. Другими словами, битва сил тьмы сосредоточена на душе человека. Все наши искушения и поражения базируются только на нашей душе. Поймите, тот, кто научился управлять душой со всеми ее страстями, желаниями, эмоциями, тот живет в победе. Нам подарена Иисусом не просто молитва семья, а молитва духом и из духа. Потому что именно эта молитва дает твоему духу реальную силу не только противостоять, но и доминировать. Если у нас нет духовной молитвы и зарядки нашего духа, то, скорее всего, мы уже манипулируемы и управляемы нашей душой, а точнее шквалом эмоций и похотей, которые мы абсолютно не способны контролировать. И я когда-то сказал, вы знаете, был момент в моей жизни, где я дошел до того, что я сказал, я больше так жить не просто не могу, не хочу, не могу и не буду. И в тот момент я сказал, Господь, что некоторые люди говорят, вот как жить в победе, семья, еще раз говорю, нет магической формулы. Твой дух должен каждый день опускаться в атмосферу славы тронного зала, и только таким образом у тебя есть сила противостоять всему. Ты не способен. Пропустишь денек-два, потом ты уже на свалке там где-то каешься, где-то кричишь, Господи, что я надеюсь, что произошло? Произошло то, что ты за руль посадил 3-летнего ребенка. И теперь ты разбираешься с аварией, которую ребенок натворил. Я отказываюсь, семья, давать моей душе управление. Душа — это важный компонент нашей сущности. Но душа становится опасной, когда она попадает в позицию управления. Кто-то слышит меня? Душа — это прекрасное, это чувство, воля, эмоции, это любовь к котикам, любовь к деткам, любовь к жене. То есть это все душа, это все то, кто мы есть сущность. Но как только это становится, она начинает диктовать другие правила, другие принципы, у нее совершенно другие ценности. Душа начинает преследовать совершенно другие ценности. И вот почему Бог говорит о плодах духа. Вот почему Бог говорит о любви. Это совершенно другая вещь. Итак, смотрите. Я заметил, что первое, что начинает происходить, когда твой дух крепок, он берет управление над твоей повседневной жизнью. Притупляется тяга эмоций, желаний, импульсов души. Все, что я хотел, я больше не хочу. Я просто как-то Богу сказал, Бог, когда ты исполнишь все мои желания? Он говорит, у меня есть лучший ответ. Я у тебя просто эти желания заберу. Скажите, глубина. Это смешно, но это... И вы знаете, так было интересно, когда у меня было много желаний, много амбиций. У меня там, знаете, помню, тетрадки были расписаны, где я буду через 10 лет. Такие планы наполеоновские, такие в духе, знаешь, мы завоюем и возьмем, мы там вся и так, и сяк. И я говорю, Господи, уже вот подходит десятка, и там ничего не исполнено. Он говорит, а этого в моих планах и не было. Этого и не надо ничего преследовать. А что нужно преследовать? Мир, покой, благословение, любовь. Кто-то понимает, что Бог мне говорит такую интересную вещь. Он говорит, если тебе что-то надо вне тебя, чтобы чувствовать себя важным и что-то достигшим, ты уже потерялся. Все твое счастье, покой, благословение должно вытекать изнутри, из сердца Сына, которого Бог благословил. Семья. Другими словами, если что-то извне, ты думаешь, что делает тебя счастливым, ты уже провалил этот экзамен. Ничего извне. Даже если ты это получишь, даю тебе месяц-два, максимум полгода. Ничего. Человеческая душа — это яма, которую невозможно насытить никогда. Ты думаешь, вот этот у тебя блуд с этим человеком или блуд с этой женщиной заткнет дыру на неделю, и потом будет дыра еще хуже. И потом будет кошмар, развод, боль, грязь. Покаяние, восстановление. То есть ты иногда... Что происходит в теле Христа? У большинства даже служителей, которые с позицией «душа за рулем, семья». Все эти амбиции. А зачем оно тебе надо? Все провалы из-за амбиций. Убери амбиции, и не будет провалов. Для меня это такое было откровение, что мне не надо ничего вне воли Бога. И если я что-то хочу не от Бога, не дай мне этого, Господь, потому что оно может испортить пути мои. Оно может направить меня не туда. Прямо сейчас переосмотри, что ты хочешь. Потому что Бог говорит, твои планы, которые вне меня, это ты себя расположил к провалу и к разочарованию. Кто-то услышал меня? Планы вне Бога — Это ты уже приготовил для себя боль, провал, раздражение и разочарование. Потому что он говорит, я не веду тебя туда. Я не собираюсь делать то, что ты хочешь. В моем царстве у меня для тебя есть мечта, есть план, есть сыновство, есть принадлежность семьи. И как только я... Вы знаете, опять же я говорю, я вырос очень, в очень уникальных обстоятельствах. Мама была, папы не было, много боли, много вещей, много самому надо было все достигать. Толком детство было странное, потому что нужно было вместо папы воспитывать, покупать, там в очередях стоять. То есть и я понимаю, дорогие мои, и я помню, знаете, когда тебе в детстве не додали, ты это пытаешься достигнуть... Кто-то слышит меня, да? Ты это пытаешься достигнуть в возрасте. И я помню, когда мне вместе не додали, недолюбили, недообнимали, потому что любовь мамы никогда не сравнится с любовью папы. Кто-то понимает? Мама — это прекрасно, но мы должны быть воспитаны в балансе. Любовь баланса. Любовь, одна любовь тебя, другими словами, мамина любовь, она, знаете, как сказать, она без всяких условий, но папина любовь, она корректирующая любовь. Кто-то понимает? И нам нужно именно две любви, чтобы правильно вырасти как личность. И получается, когда ты воспитан в любви мамы, ты дисбалансирован, потому что потом, вырастая, ты начинаешь искать что-то, что тебе не доставало. У тебя нет коррекции, у тебя нет правильных принципов. То есть, и я помню, вырастал, и будучи уже зрелым человеком за 20, я помню, начал мечтать, вот это будет, и это будет, и это будет. А Бог говорит, а давай я тебе дам исцеленное сердце. А давай я просто тебя исцелю. Сколько сейчас людей нас смотрит, сколько сейчас у людей, которые понапридумывали себе такого, что просто расположили себя для огромного провала, потому что ты придумал жизнь на основании того, что тебе не додали в детстве, и теперь ты живешь в разочаровании, потому что Бог не собирается это делать, но Он хочет вернуть тебя назад и исцелить твое сердце. И я помню, дорогие мои, как только было исцелено мое сердце, я попал в уникальный парадокс. Я ничего не хочу. У кого-то есть такое состояние? Кто-то может поднять руку? Кто-то понимает? 1, 2, 3, 4. Ну, чуть-чуть есть люди. Все остальные. Нормально, хотите. Это со временем уйдет. Как только будешь дальше в Боге. Хотеть это неплохо. Но когда я хочу то, что хочет Он... Но у меня был мой план, у меня были мои идеи, у меня был мой журнал 10-летнего прогресса, который я себе нарисовал. Почему? Потому что я рисовал на основании сиротского раненого сердца, которое не было воспитано в балансе и в правильной позиции. И когда Иисус тебя исцеляет, ты совершенно начинаешь по-другому на вещи смотреть. Кто-то тебе говорит, ты об этом еще мечтаешь? А зачем мне тратить туда мою энергию? Я попросил Бога стать счастливым вне всех внешних элементов. Кто-то слышит? Сила, наверное, зрелость — это быть абсолютно довольным и благочестивым. Это великое, Библия говорит, это великое приобретение. Это значит, когда ты доволен и благочестив, ничего извне. Вот где искушение. Дьявол приходит к тебе и на основании нехватки предлагает тебе свою версию. Кто-то слышит? Он видит Иисуса в пустыне, и он знает предназначение Иисуса. Люцифер, понятно, он на небесах был, план Бога знает. И он знает, что это Сын Бога. Потому он бы не задавал, если ты Сын Бога. Дьявол не задает вопросы, если он уже не знает, что это ты. Поэтому, когда он тебя атакует, ты для него опасен. Ты говоришь, что дьявол меня атакует. О, благодари Бога. Это значит, что-то в тебе есть, что он ненавидит, и для него абсолютно опасен. Поэтому атакуют только то, что представляет опасность. Как один человек сказал, никто не врывается в дом, в пустой дом, где нет ничего. Врываются в дом, где что-то есть и что-то можно взять. Мысля. Хорошо, давайте прочитаем Коринфянам. Мне нравится это место. Давайте освежим некоторые вещи в нашем сознании. У нас немного времени. Если, Коринфянам 13 глава с 1 стиха, смотрите. «Если говорю я на языках человеческих и ангельских, и нет любви у меня, гонг я звенящий и кимвал бряцающий. Если, не могу, если я могу проповедовать и вдохновенно, и постигать все тайны, всякое знание, и если обладаю я столь силой веры, что могу горы сдвигать, нет любви во мне, я ничто. Если раздам все имущество бедным, даже тело свое отдам на сожжение, нет любви у меня, никакой мне в этом пользы нет. Любовь долготерпит, милосердствует, она не завидует, не превозносится». Послушайте, что делает любовь. Посмотрите, что делает этот плод духа. Не превозносится, не надмевается. Любовь не бесчинствует, она не ищет своего, не раздражается. Любовь не помнит зла. Ее не радует неправда, но ликует она вместе с истиной. Любовь все покрывает, всему верит и все надеется, все переносит. Любовь вечна. Прекратится вдохновенные проповеди, исчезнут сами языки, упразднится и знание, ибо и знания наши, и пророчества, они не полны. И все это будет упразднено, когда придет совершенное. Когда придет совершенное. И здесь он дальше пишет: когда я был ребенком, вы знаете это место, поступал по-младенчески. Семья, посмотрите, что вот здесь человек перечислил все, все, о чем мечтают люди, и все это убирает и говорит: а я хочу научиться любить. Семья, не время ли вернуться к истокам Евангелия? Не время ли переосмотреть свои мотивы, кто я, что я и куда я иду? Потому что со всем этим учением последнего времени, которое сейчас забивается интернетом, там отсутствуют именно вот эти вещи, о которых говорил Христос, о которых говорили ученики и в которых жил Христос и ученики. Можете себе представить? Все, о чем они говорили, все, что они делали, они это вообще не преследовали. Это вообще было не критерием даже служения. Поэтому, дорогие, я не могу получить награду за это, а ты не получишь. Ты никогда не был сюда призван, а значит, Бог не может нас равнять по призванию. Кто-то слышит? Не может. А значит, Бог может равнять нас только потому, что измеримо у всех одинаково. А измеримо у всех одинаково наш дух и приоритет, который мы отдали духу или нашей душе. Это значит, что я и ты вместе будем Богом корректируемы и рассматриваемы на основании нашего духа и плодов духа. Потому что, имея откровение, семья, слушайте сюда, когда я встретился с Иисусом, откровения перли и прут, откровения вообще ничего общего не имеются в виду с твоим становлением сердца, твоей позицией и тем, кем Бог тебя действительно хочет. Откровение просто дано по умолчанию призванным Бога. Кто-то понимает? Это вообще, кто-то говорит: ой, я хочу откровение, как у тебя, оно тебе не надо. Научись любви, смирению, долготерпению, научись всем этим вещам. Инвестируй в дух, инвестируй в дух, инвестируй в дух, и ты увидишь, кто и что произойдет из тебя. Семья, наш приоритет должен быть именно это. Мы куда-то стремимся, что-то кричим, что-то вымаливаем, выпрашиваем. Остановитесь, посмотри в свое сердце, достигли ли мы вот это. Поверьте, у меня сейчас, у меня столько тем есть, которые... В космос, семья, но я не хочу в космос. Я хочу увидеть христианство. Кто-то слышит меня? Настоящее, любящее, прощающее, инвестирующее, жертвующее, любящее грешников, а не проклинающее все, что не совпадает с моей теологией. Я хочу увидеть христиан, последователей Христа. А не людей, которые переполнены какими-то откровениями, которые, да, это прекрасно, но оно к нам не относится, потому что я не научился элементарно управлять собой и контролировать свои простые эмоции. Не научился прощать, любить, благословлять. И Бог мне сказал: хочешь научиться действительно управлять своими эмоциями, начнись ими управлять дома, где жена, где твоя жена, где муж, где семья. Потому что, научившись вот там, ты везде автоматически будешь управлять эмоциями. Алло. Потому что никто тебя так достать не может, как жена. Тебя никто так не может достать, как муж. Никто. Они просто Богом поставлены знать все болевые кнопки и на них наживать с утра до вечера. Вот ничего. Вот именно болевые точки. Вот именно, что жене не нравится, муж забывает и делает. Я ж тебе говорил! То есть, пойми, и наоборот. Она знает все его болевые точки, она знает, он знает все ее болевые точки. И мы как будто с Богом, мы иногда говорим: Господи, дай мне идеального партнера, да? Мы все ж молимся. А потом ты получаешь. Ну как бы ты ж получил от Бога? Я ж молился, я постился, я получил от Бога. А потом думаю: Господи, а Бог говорит, твоя версия идеала и моя, это совершенно другая версия. Я тебе даю что-то, что будет тебя цеплять, раздражать, кусать, колоть до тех пор, пока ты приобретешь мир, радость, долготерпение, любовь. Я не дам тебе того, кто будет потакать тебе. Знаете, какая-то там Маруся. Это в нашем понимании идеальная жена. Я ей сказал: сидеть, она сидит. Я сказал: варить борщ, она варит борщ. А то ты сказал: варить борщ, она сама сказала: если еще раз так скажешь, будешь варить теперь все сам. И ты такой: что? А Бог говорит: да, она тоже личность, и я ее люблю. Я такой: жена! А Бог говорит: не имеешь права ты ее корректировать, я ее имею право корректировать. Я говорю: а что мне делать? Молись за нее. Что, все? Все. Ага. Я ж муж! Меня пятидесятники научили, как? Я глава! Немножко стукнутая, но голова. Амин. И Бог мне говорит: научись управлять вот здесь. Я помню, даже жена как-то, помню, нажала на пару болевых точек, смотрит некую реакцию. Она говорит: вау, во Господь сделал с тобой работу. Я говорю, я сижу такой, говорю: слушай, я сам в шоке. Серьезно. Она говорит: я знаю, сейчас тебя должно подорвать, и ты должен на метле летать. Дальше не пойдем. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. В общем, плохие эмоции сейчас должны проявляться. И она говорит: я смотрю, ты даже не реагируешь. Она говорит: что это? Экзамен сдал! Семья. Поэтому тебе Богом дан партнер, супруг, супруга, чтобы именно изучить все болевые точки и давить на них до тех пор, пока ты полностью не созреешь в зрелого сына Бога. И ты говоришь такой: да когда это закончится? Когда ты на это реагировать не будешь. И самое интересное, болевые точки пропали. Пропали. Я такой, мы как-то сидим со Светой, говорим: слушай, я уже забыл, когда у нас последний раз с тобой был разговор на повышенных тонах. Знаете, вот. Ну, это мы разговариваем. Я говорю, у нас даже, я даже забыл, что такое скандал. Не потому, что ты такой, знаете, зрелый, а потому что ты просто устал. Ты просто больше не хочешь этим заниматься. И ты просто понимаешь, что сейчас я отреагирую. Потом она отреагирует. Тебе нужно отреагировать назад. Потом ты приезжаешь домой, весь день распсихованный. Она там молчит, тебе мстит молчанием. Ты молчишь. Я не буду продолжать. Вы знаете, о чем речь. Я такой сижу, знаешь, и тут моя жена давит на болевую точку. Я такой: и я понимаю, сейчас надо 2-3 суток, это же все проходить надо. Вот сейчас я взорвусь, это минимум 3 суток, чтобы все пришло туда, откуда начиналось. И я такой: аллилуйя. Был бы помоложе Андрюха, он бы просто как прыж взорвался. И так и запилил бы. А мне Бог такую жену дал, что не запилишь. Серьезно, у некоторых там цик, она молчит. Я говорю: вау, как тебе не повезло. Она тебя даже научить ничему не может. Говорю: а мою ты говоришь цик? Я говорю: лучше бы ты это не говорил, сейчас будет 2 раза громче. Когда ты говоришь замолчи, это ты громкость поднял в 3 раза. Поэтому если у вас жены, мужья, вот примерно такого контекста, да? Потому что вы знаете, если ты разберешь механические часы, ты поймешь, что все колесики не подходят, но они идеальны по отношению друг к другу. Там, где ямка, будет выпуклость, а там, где выпуклость, будет ямка. И вот так работают колесики, и так работают часы. Это значит, если у меня там ямка, у нее там выпуклость. Ух. Да, Давайте прочитаем Галатам, 5 глава, 16. Я буду потихонечку закручиваться, закругляться. Смотри, итак, Галатам 5, 16, 16 стиха. Давайте прочитаем вот это красивое место Павла Галатам. И здесь просто, смотри, как красиво все. Кого-то накрыло. Нормально, держись, все хорошо. Хорошо. Потом у тебя там выпуклость у нее там. И ты такой смотришь, тебе раз, это колесико тебе в твою выпуклость как дало. А я говорю: Господи, за что? Он говорит: потому что люблю. Потому что не хочу, чтобы ты таким остался на этой земле, чтобы ты преобразился в меня. Вот поэтому там, где ямка, там и выпуклость. Амин? Представляете, как выпуклость на выпуклость? Это ж так же не работает. Ничего не достигаем. Amen. Итак, Галатам 5:16. Но я говорю, пусть Дух укажет вам, как вести себя. Стоп. Пусть Дух укажет вам, как вести себя. Это значит, перед тем, как даже что-то сделать, Дух должен указать. И тогда вы не поддадитесь своей греховной натуре. А? 17 глава, 5, Галатам 5 глава, да? 17 стих. Ибо то, чего желает наша греховная природа, противно Духу, а то, что желает Дух, противно греховной природе. Это две противоположные вещи. И, следовательно, вы не можете делать того, что хотели бы. Но как ведомые Духом, вот где сила, но как ведомые Духом, вы не подвластны закону. Поступки, объясняющиеся нашей греховной натурой, известны. И вот где пишется, вот да, плоды, плоти, плоды души. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, грехи плоти, идолопоклонство, колдовство, вражда, ссоры, зависть, злоба, распри, разногласия, противоречия, ревность, пьянство, оргии и тому подобные вещи. Относительно всего этого предупреждал вас, как и предупреждал раньше, и тем, кто занимается подобным, не будет места в Царстве Божьем. Можете себе представить, все, что мною описано, у очень многих людей это прямо сейчас присутствует в церкви. А? Ну давайте еще раз. Не все, но есть. Вражда, ссоры, зависть. Злоба, распри, разногласия. Противоречие, ревность. Пьянство. Иногда. То есть смотрите, вот в основном описанные вещи, люди в этом живут. Семья, я отказываюсь жить, как все. Библия говорит, если любишь того, кто любит тебя, что ты сделал того, что другой язычник не сделал? А научите меня любить то, что меня проклинает. Научи меня, Бог, любить то, что гладит меня против шерсти. Ты как-нибудь кота своего против шерсти гладил? Ты видел его глаза? Кот не понял, что происходит. Хозяин сбился с цели. Смотрите, 22-й, вот где семья, вот где основание вот этой мысли, о которой я сегодня хочу поделиться. Дух же порождает. Заметьте, семья, заметьте, что это приходит автоматически из Духа. Мы не вырабатываем это. Объясняю, что то, что описано в плодах Духа, физически, душевно достичь невозможно. Ну скажите, мы же пытались? Невозможно. Ты терпел и держал, и потом шаба-барабам. И потом думаешь, что произошло? Ты слишком долго держал это ситро закрытым на солнце. Теперь оно, у него снесло крышку. Смотри, Дух же порождает любовь. Дух порождает. Это значит, как только я иду в Дух, как только я иду в Его атмосферу, как только я иду к тронному залу, семья, не говорите мне, что вы проводите время с Богом, и ты ходишь, как псих, на всех нервничаешь. Не говори мне, что ты ходишь с Богом, и ты не можешь элементарно держать свой язык за зубами, когда его нужно держать. Не говори мне, что ты ходишь в атмосфере славы, и ты не способен контролировать свои обыкновенные эмоции. И поэтому, семья, для меня стало вот это приоритетом, а не какие-то чудеса и знамения, которые вообще следуют за детьми, и на них надо вообще сосредотачиваться не стоит. Вот что такое Дух. Смотрите, Дух же порождает любовь, радость, мир, терпение, доброту, доверие, кротость и воздержание. Еще раз, любовь, об этом мы уже сказали много, радость, мир. Можешь себе представить, ты будешь в мире, ты будешь терпение, доброта, ты будешь добреньким, доверие, ты будешь всем доверять, а не всех подозревать, кротость, ты будешь ходить в смирении. Амен. Смиренных, на смиренных Бог дает благодать. Смотрите, как смирение, какая красота. Кротость, смотрите, доверие, доброту, кротость, воздержание, смирение. Нет закона против таких вещей. Те, кто принадлежит Иисусу Христу, распяли свою греховную природу со страстями и похотями, так как Дух, источник нашей новой жизни, повторяю, 25 стих, так как Дух, источник нашей новой жизни, давайте следовать и жить по Духу. Семья. Иди в Бога, иди в славу, иди в Дух. Не для того... Вы знаете, я когда-то... Бог меня поймал на неправильном мотиве. Рассказать вам какой? Я шел в атмосферу только потому, чтобы выйти оттуда с мудростью, с новым откровением, с новыми чудесами. А Бог говорит, ты не понял, для чего я даю тебе мою атмосферу. Я даю тебе да атмосферу именно, чтобы вышли плоды Духа. Еще раз, семья. Я помню, покаялся перед Богом, потому что, знаете, мы подсознательно, мы это не говорим, но я помню, поймал себя на мысли, что у меня мотивы входа в тронный зал и в присутствие нечистые. Я хочу что-то от Бога, а Бог говорит, я ничего тебе не должен. Когда ты входишь в меня, ты должен меняться и преображаться. Когда ты входишь в меня, это сейчас ты даешь мне доступ сделать на твоем сердце, сознании, жизни операцию, трансформацию. И всякий раз, семья, вы заметили те, кто входят в дух? Вы заметили, как с каждым годом вы становитесь добрее, лучше, любвеобильнее и жертвеннее? Алло? Знаете, что это? Это плод духа. Это ты входишь в Бога. И некоторые люди говорят, я хочу, чтобы ты успокоился от разочарований. Господи, я уже столько лет в церкви, и я еще до сих пор не в моем призвании. Стоп! Оно тебе не надо, призвание от тебя не зависит. Не надо ни за какими призваниями бегать вообще. Единственное, что я преследую, это его присутствие, чтобы стать подобным ему. Чтобы научиться служить, любить, благодарить, снисходить, терпеть, благословлять церковь. Семья, я прошу вас, пожалуйста, переосмотрите ваш мотив молитв. Потому что с тех пор, много лет, мой мотив стал совершенно другим. Мой мотив стал, пожалуйста, дай мне еще один плод. Расширь меня, расширь мое сердце. Научи меня любить, научи меня ходить в смирении. Семья, я прошу вас, перестаньте бегать за какими-то вещами, которые Бог кому-то дает, кому-то не дает, и это вообще не цель Духа Святого. Мы настолько превознесли призвание, что мы потеряли самые главные вещи, которые Дух Бога хочет в нас достичь. А Он хочет в нас достичь плоды Духа. Еще раз я их перечитаю. Смотрите, какая красота. Самый первый — это любовь. Библия говорит, что все на любви. Мы об этом с вами говорили. Любовь — это все. Потом радость. Почему ты не радостный? Вопрос. Чего ты не радостный? У меня денег нету. А тебе они не нужны, чтобы быть радостным. Тебе нужен Дух Святой и Его присутствие. Алло. Тебе не нужны деньги, чтобы быть радостным. Вы видели Голливуд? У них деньги есть. Вы там радость видели? Там одни склоки, там ужас. При чем здесь деньги? Я тебе хочу объяснить, что радость — это плод, а не покупка. Радость — это не купил новую машину, и потом тебе ее поцарапали. Я умоляю вас, радость — это неприобретаемое, непокупаемое, не что-то, что я где-то нахожу. Радость — это изнутри, не основанная ни на чем, только на духе. Радость, она ни на чем. У тебя ничего нет. У тебя абсолютно, может быть, там даже долг еще где-то висит. Но ты абсолютно радостен. Почему? Потому что это плод духа, а не эффект покупки денег или там накопленных сбережений. Мир. О, как мы все хотим мир. Как мы все хотим покоя. Сейчас я это прочитаю, и мы будем с вами заканчивать. Смотри, терпение. О, Господи, научи нас всех терпению. Доброта, доверие, кротость и воздержание. Вот эта семья и есть весь смысл. Поймите, душа — это важный компонент нашего существа. Она не наш враг. Но душа может стать врагом именно тогда, когда она берет главенство над духом и начинает делать решения, управлять нашей жизнью. Еще один момент, семья, очень быстро. Как я знаю, что душа не имеет права ничего? Решать ничего, ничего делать. Потому что дух — это родитель души. Вспомните творение Адама. Опять я из-за времени я просто остановлюсь на половине темы. Но вот это откровение я скажу. Когда Бог вдыхал свой дух жизни в мертвое тело Адама, или, скажем так, неживое тело Адама, дух родил душу. Это значит, что если эта теократия не соблюдается, ты никогда не будешь счастливым, духовным и успешным. Другими словами, все, что сейчас происходит, когда человек пал, он был отсоединен от дерева жизни и от источника духа. Это значит, что постепенно душа брала главенство, и сейчас душой, правительством, политикой, основными религиями управляет душа. И это именно то, что Бог хочет. Что такое сыновья Бога? Это у которых дух вырос и взял главенство, и поставил все свое существо в теократию, в которой мы были сотворены. А это значит дух, душа, и только потом наш футляр, это тело. Сейчас все наоборот. Люди поклоняются телу, люди поклоняются душе, люди поклоняются своим похотям, страстям. Хотя дух, когда берет главенство, ты просто больше ничего и не хочешь. Кто-то понимает, да? Потому что источник счастья теперь запитывается не через душу, которой нужны вещи, а через дух, который посажен на троне с небесным Отцом. Воздайте ему славу. Продолжим в следующий раз. Время исчерпано. Давайте мы поднимемся, дорогие. Давайте мы поднимемся. Прямо сейчас я хочу, чтобы ты помолился совершенно другой молитвой. Не надо говорить: «Бог, когда я найду свое место и призвание?» Просто скажи ему: «Папа, с этого дня я иду в Твое присутствие, чтобы приобрести Твое подобие и плоды Духа. Я не хочу ничего, не перестань бегать за служением, призванием, дарами, чудесами, знамя, это вообще не имеет значения, это просто следует за зрелыми сыновьями, но это не цель, и никогда целью не было и не будет в царстве, но в царстве всегда будет духовная зрелость, духовно зрелые сыновья». Потому что миру все равно, какой ты духовный. Мир это не видит. Но дары, именно плоды Духа, видны для каждого, кто с нами встречается. Они видят нашу реакцию, они видят нашу любовь. Они видят то, как мы относимся совершенно по-другому. Они видят, что ты не переживаешь. Ты спокоен, ты в мире, ты в радости. Даже находясь посреди военных действий или какой-то войны, или разрухи, или боли, или нищеты, ты абсолютно спокоен, потому что ты запитан от другого источника. Потому что тобой руководит дух, а не душа, которую ты никогда не накормишь и никогда не удовлетворишь. Ты будешь эту забрасывать душу домами, машинами, любовницами, любовниками, деньгами, какими-то проектами. Ничего, она не наестся, она будет всегда ждать больше. Но дух, когда запитан от Бога, он приходит в полный покой. И духу единственный источник нужен. Это источник жизни, это небесный Отец. Это небесный Отец. И через кровь Христа мы все имеем доступ прямо туда и прямо сейчас. Занавес был разорван не для того, чтобы дать нам дары, чудеса, знамения, чудотворения, а чтобы вернуть нас к Отцу и поставить наш дух в позицию главенства. Поставить наш дух в позицию управления нашей жизнью. Иисус, я прошу Тебя, любимый мой, подними зрелых сыновей. Подними зрелых дочерей. Подними, Господь, зрелое тело. И мы говорим, любимый, мы преследуем Тебя. И у нас один мотив — быть подобным Тебе, научиться любить, научиться прощать, научиться молиться за тех, кто нас ненавидят, научиться благословлять тех, кто желает причинить нам боль. Библия говорит, благословляйте, благословляйте. Научи меня, Папа, это моя цель, научи меня, любимый. Я хочу приобрести это. Для меня это ценность. Для меня это фокус. Для меня это мечта. Быть в мире, в покое, в благочестии, любви, радости, терпении. Спасибо, любимый. Спасибо, родной, за все, что ты делаешь. И поднимаешь твое зрелое тело. И все сказали «Эймен». Благословений вам, дорогие. Благословений, дорогие. Хорошо, не забудьте, следующее воскресенье, преломление. Благословения, дорогие, увидимся в следующий раз. С Богом.